Глава 47. Долгая осенняя ночь близилась к концу. Хмурый рассвет не сулил путникам ничего хорошего. Небеса затянуло сплошной пеленой низких туч. День обещал быть мрачным и дождливым. Измученная вчерашними событиями, Кэлен забылась тревожным сном. Она крепко прижалась к волшебнику, словно пытаясь найти защиту от всех невзгод и опасностей. Чейз уже несколько часов как сменил Зеда на страже и теперь бродил в окрестностях лагеря, оберегая покой своих друзей. Эту ночь старый волшебник провел без сна. Он молча лежал в предрассветном полумраке, устремив неподвижный взгляд в низкое серое небо. Зеда одолевали тяжелые мысли. Мир раскалывается на части, а он, великий волшебник, не в состоянии ничего изменить. Он жалок и беспомощен, как лист на ветру. Рожденный с даром, посвятивший всю жизнь изучению магии, Зед привык сам управлять событиями. Но в этой страшной игре, затеянной Даркином Раулом, ему выпала незавидная роль стороннего наблюдателя. На его глазах убивают и мучают людей, а он даже не может вмешаться, а лишь пытается направлять тех немногих, кому дозволено сразиться со злом. Он, волшебник первого ранга, мог бы придумать что-нибудь получше, нежели это безумное предприятие – поход в Тхару. Но как быть? Ричард попал в беду, и необходимо сделать все возможное, чтобы спасти его. Пусть нет никакой надежды на успех, все равно нельзя поддаваться отчаянию. Надо идти вперед. Через 3 дня наступит первый день зимы, последний день владычества Даркина Рауа. Ему никогда не найти третью шкатулку Одина. Даркин Рау умрет, но сначала он убьет Ричарда. Мысли Зеда вернулись ко вчерашнему. Он вновь и вновь прокручивал в памяти мельчайшие подробности внезапной встречи с Даркином Рауом, но, как ни старался, не мог обнаружить в ней никакого смысла. Вся сцена, от начала и до конца, казалась волшебнику более чем странной. Очевидно, Рау в преддверии неизбежного проигрыша полностью лишился разума. Он обезумел настолько, что упустил возможность расквитаться со своим заклятым врагом. Столкнувшись лицом к лицу с волшебником, лишившим жизни его отца, с тем, кого он столь упорно разыскивал долгие годы, Рау даже не попытался убить его. Непостижимо. Впрочем, не это главное. Вчера, увидев волшебное оружие искателя в руках Даркина Рауа, Зед похолодел от ужаса. Внутри у него все оборвалось. Для чего мог понадобиться меч истины тому, кто подчинил себе магию подземного мира? И что он сделал с Ричардом? Вспомнив, как Даркин Рау подошел к Эллен и приставил меч к ее горлу, волшебник вновь испытал ощущение полной беспомощности. Когда над дорогим тебе человеком нависла угроза, а ты не в силах защитить его, что может быть хуже? Конечно, глупо было даже пытаться остановить Рауа волшебной болью. Того, кто родился с даром и прошел должное испытание, таким прикосновением не уничтожить. Но что оставалось делать Зеду? Мучительный страх за Кэлена разорвал ему душу. Какое-то мгновение Зед не сомневался, что Даркин Рау убьет ее. Но прежде чем старик успел что-либо предпринять, на глазах у Рауа заблестели слезы, и он убрал меч. И опять-таки, если Даркин Рау намеревался убить мать-исповедницу, ему вовсе не нужен был меч истины. Рау способен покончить одним щелчком пальцев с любым неугодным ему. Почему же он решил воспользоваться мечом? И почему остановился? Но хуже всего было то, что волшебный клинок в руках Даркина Рауа побелел. Когда это произошло, у Зеда подкосились колени. Древние книги пророчеств с величайшей осторожностью говорили, что настанет день, и явится тот, кому дано будет полностью овладеть магией меча. и меч истины сделается белым в его руках. Временами Зеду приходило на ум, что таинственное предсказание относится к Ричарду. Подобные мысли всякий раз вызывали у него легкую тревогу. Но если это Даркин Рау? Зед был смертельно напуган. Завеса. Так называли ее пророчество. Завеса, отделяющая мир живых от царства мертвых. Пророки древности предсказывали, что грядут времена великих бедствий. В те времена магия Одина через посредника разорвет завесу. И восстановить ее сможет лишь тот, кто окрасит волшебный клинок в белый цвет. Если же он не сумеет одержать победу, все ужасы подземного мира хлынут в мир живых и затопят его. Само слово «посредник» означало, что Даркин Рау действует не по своей воле, но повинуясь куда более страшным, неведомым силам подземного мира. Такова цена обретенного им могущества. То, что Рау получил господство над магией ущерба, магией смерти, лишний раз подтверждало худшие опасения Зеда. В таком случае, даже если Рау не удастся в назначенный срок открыть шкатулку, это мало что изменит. Ведь завеса между мирами разорвана. Усилием воли Зед заставил себя не думать над словами древних пророчеств. Стоит только на мгновение вообразить, что произойдет, когда подземный мир вырвется на свободу. У волшебника перехватило дыхание. Лучше ему умереть, прежде чем это случится. Лучше всем умереть, прежде чем это случится. Зед перевел взгляд на Кэлен. Мать-исповедница. Последняя в роду. Как болит за нее душа. Болит от того, что он не сумел защитить ее вчера от Даркина Рауа. Болит при одной мысли о том, скольких мук и страданий стоит Кэлен ее любовь к Ричарду. Любовь матери-исповедницы. Если бы только Зед мог рассказать ей все, что знает. Если бы только это не был Ричард. Кто угодно, но только не Ричард. Насколько все оказалось бы проще. Волшебник резко поднял голову. Он скинул с себя одеяло и сел на землю. Что-то тут не так. Уже совсем светло, а Чейза нигде не видно. Приложив палец к лбу исповедницы, Зет мгновенно разбудил ее. На лице Кэлен отразилось беспокойство. «Что случилось?» – тихо спросила она. Зет замер, прислушиваясь. Он обладал способностью чувствовать приближение живых существ и сейчас пытался разобраться в собственных неясных ощущениях. «Чейз до сих пор не вернулся, а должен бы». Кэлен обвела взглядом окрестности. «Может, он просто заснул?» Зед приподнял бровь. «Не знаю. Может, его отсутствие и не означает беды. Но не исключено, что оно вызвано чем-то серьезным». «Наши кони! Они исчезли!» Кэлен вскочила. Рука ее потянулась к ножу. «Ты можешь определить, где он?» Зед вздрогнул. «Я чувствую других. Других, отмеченных печатью подземного мира!» Не успел он подняться, как раздался треск, и из кустов вывалился Чейз. Страж границы, пошатнувшись, с глухим стоном рухнул на землю. Зет увидел, что руки Чейза вывернуты назад и крепко связаны. На одежде кровь. Много крови. Волшебник весь сжался. Он ощутил присутствие людей, четырех мужчин. Вслед за Чейзом из зарослей вылез огромный мужчина. Короткие светлые волосы незнакомца, остриженные ежиком, разделяла широкая черная полоса. Он окинул взглядом стоянку и недобро усмехнулся. Пустые холодные глаза вперились старого волшебника. Зеда невольно пробрала дрожь. Кэлен подобралась, словно пантера, готовая к прыжку. «Демин нас!» – прошипела она. Тот поддел большим пальцем ремень. «А, стало быть, мать-исповедница, слухи обо мне дошли и до тебя?» Его отвратительная улыбка стала еще шире. «Я рад. Должен сказать, что я о тебе наслышан. Твой дружок отправил на тот свет 5 моих ребят. Но ничего, он еще за это заплатит. Не сейчас, попозже. После того, как мы с тобой немного позабавимся. Не хочу лишать его удовольствия сполна насладиться этим зрелищем. Кэлен оглянулась на 3 других, высоких, светловолосых мужчин, молча выступивших из леса и вставших позади Дэмина Насса. Лагерь окружен. Впрочем, для волшебника это не проблема. Все 3 были на одно лицо. Зет мысленно назвал их 1, 2 и 3. Люди Насса отличались мощным телосложением. Несмотря на холод, кожа их блестела от пота. Видимо, честь задала им жару. Только непонятно, почему все 4 так спокойны. Убрали оружие и, судя по всему, не испытывают никаких сомнений в собственном превосходстве. Их уверенность раздражала Зеда. Довольные ухмылки просто бесили его. Зед сразу понял, перед ним Квод, посланный Даркином Раулом. Он слишком хорошо знал, что делали Кводы с исповедницами. У волшебника кровь вскипела в жилах при одной мысли о том, что угрожает Кэлен. Он не позволит надругаться над ней. Пока он жив, этому не бывать. Дэмин Насс и Кэлен пожирали друг друга глазами. «Где Ричард? Что Раул с ним сделал?» – властно спросила она. «Кто?» Кэлен стиснула зубы. «Искатель!» Дэмин улыбнулся. «Ну, теперь это не твоя забота. Мы с магистром Раулом сами разберемся с ним». «Говори!» – прошипела она. «Не понимаю тебя, мать-исповедница». В голосе Насса зазвучала откровенная издевка. «Сейчас тебя должны беспокоить другие проблемы, куда как более важные. Тебе предстоит подарить немало приятных минут моим ребятам. Подумай лучше о том, как доставить им побольше удовольствия. Искатели не твоя забота». Зет решил, что пришла пора вмешаться, пока дело не зашло чересчур далеко. Он воздел руки к небу и прошептал древнее заклинание, самое сильное из тех, что были ему известны. Раздался громкий треск. Поляна озарилась нестерпимо ярким зеленым светом. Из пальцев волшебника одновременно вылетели 4 молнии, направленные на каждого из 4 незваных гостей. Раздался раскат грома. Прежде чем Зет успел сообразить, что творится, произошло непредвиденное. Слишком поздно старый волшебник осознал, что люди Раула защищены неведомыми ему чарами подземного мира. Зеленые молнии отразились от бандитов, не причинив им никакого вреда, и полетели к Зеду. В то же мгновение волшебника сковало его же собственное заклинание. Зед застыл, как изваяние, не в силах шевельнуться. Дэмин Насс вытащил палец из-под ремня. «Проблемы, старик?» Вежливо поинтересовался он. Кэлен побледнела от ярости. Она решительно приставила ладонь к холеной груди главаря. Зет напрягся в ожидании знакомого беззвучного грома. Но ничего не произошло. По удивленному взгляду исповедницы он понял, что та потерпела неудачу. Дэмин Насс резко опустил кулак ей на руку. Раздался хруст. Кэлен, вскрикнув от боли, упала на колени. Сжав нож в здоровой руке, она бросилась на стоящего перед ней громилу, но тот опередил ее. Насс схватил Кэлен за волосы и отшвырнул в сторону. Девушка в отчаянии вонзила клинок в держащую ее руку. Насс вырвал нож из кулака Кэлен и бросил его в кусты. Намотав себе на руку длинные волосы матери-исповедницы, он неспешно ударил ее ладонью по лицу. Кэлен отчаянно сопротивлялась, но Насс только смеялся над ней. 3 других подошли поближе. «Извини, мать-исповедница. Боюсь, ты не в моем вкусе. Но не беспокойся, эти парни будут безмерно счастливы оказать тебе любезность. Хотя попробуй покрутить задницей. Может, я еще и передумаю». Фыркнул он. Дэмин швырнул Кэлен своим людям. Те немедленно стали перебрасывать ее от одного к другому, осыпая ударами. Они толкали Кэлен из стороны в сторону, пока у той не закружилась голова. Теперь она падала, переходя из рук в руки, беспомощная, словно мышь в когтях кота. Разметавшиеся волосы упали ей на лицо. Кэлен взмахнула кулаком, но не видя, никого не задела. И это лишь еще больше развеселило людей НАСА. Тот, кого Зет назвал первым, ударил ее кулаком в живот. Кэлен согнулась пополам и упала на колени, задыхаясь от боли. Тут же ее схватил за волосы второй и заставил встать на ноги. Третий рванул Кэлен за ворот рубахи и вырвал все пуговицы. Трое вновь принялись грубо швырять исповедницу туда и сюда, с каждым броском раздирая на ней рубаху. Когда они стянули рукав со сломанной руки, Кэлен не удержалась, пронзительно вскрикнув. Зет не мог даже дрожать от клокотавшей в нем ярости, не мог закрыть глаза, чтобы не видеть этого, заткнуть уши, чтобы ничего не слышать. Мучительные видения прошлого захлестнули волшебника, накладываясь на реальность и наполняя ее еще более страшным смыслом. Боль, вызванная воспоминаниями, так скрутила Зеда, что он не мог вздохнуть. Боль, терзавшая его при виде того, что происходит сейчас, разорвала сердце. Зед готов был пожертвовать жизнью, лишь бы освободиться от оков подземного мира и спасти Кэлен. Хоть бы она не сопротивлялась, от этого будет только хуже. Бесполезно. Он знал, что исповедницы всегда сражаются до конца, всеми доступными средствами. Но сил Кэлен было явно недостаточно, чтобы одержать победу. Заключенный в темницу своего тела, словно замурованный в каменной стене, старый волшебник боролся с беспомощностью всей дарованной ему властью магии. Он испробовал каждое известное ему заклинание, каждый трюк, тщетно. Ничего не помогало. Зед чувствовал, как по щекам его бегут слезы. Третий схватил Кэлен за сломанную руку и с хохотом швырнул девушку приятелям. Она опять закричала. Оскалив стиснутые зубы, она извивалась и отбивалась ногами, но первый и второй крепко держали ее за руки и волосы. Третий подошел поближе, расстегнул на ней ремень и рванул штаны, выдергивая пуговицы. Кэлен плюнула третьему в лицо. Тот лишь расхохотался в ответ и начал стягивать с нее штаны. Второй с первым изо всех сил пытались усмирить яростно сопротивлявшуюся исповедницу. Но несмотря на явное превосходство, едва могли с ней справиться. Если бы не сломанная рука, возможно, Кэлен и удалось бы вырваться. Но второй грубо выкрутил изувеченную кисть. У Кэлен вновь вырвался крик боли. Первый потянул ее за волосы и запрокинул голову. Третий тут же припал губами к шее Кэлен, впиваясь в нее зубами. Затем он ослабил ремень, расстегнул штаны и накрыл ртом ее губы, заглушая крики. Толстые пальцы ощупали грудь и медленно спустились вниз, к темному треугольнику внизу живота. Штаны соскользнули на землю. Третий вдавил колени между ногами Кэлен, вынуждая ее развести бедра. Она отчаянно извивалась, пытаясь предотвратить неизбежное. Пальцы пошарили у Кэлен между ног и вползли в нее. Лицо Кэлен побагровело от гнева, зрачки расширились, ее грудь тяжело вздымалась. «Опустите ее на землю, да держите покрепче!» – скомандовал третий первому и второму. Кэлен резко вскинула колено и ударила третьего в пах. Тот застонал и согнулся пополам. Дружки радостно загоготали. Глаза третьего налились гневом. Он выпрямился и с силой ударил Кэлен кулаком по губам. На подбородок струей хлынула кровь. Чейз со связанными руками ринулся на помощь. Он врезался третьему головой в живот. Оба повалились на землю. Третьему не повезло. Спущенные штаны запутались вокруг лодыжек. Прежде чем он успел что-либо предпринять, Чейз сжал ногами толстую шею третьего. Голубые глаза вылезли из орбит. Страж границы, не выпуская противника, перекатился на бок. Послышался громкий хруст, и грузное тело третьего обмякло. Дэмин Нас бросился к стражу границы. Он бил Чейза ногами по ребрам до тех пор, пока тот не потерял сознание. В воздухе мелькнула серая молния. Угрожающая рыча, Брофи кинулся на грудь главарю. Волк яростно рвал Наса острыми клыками, выискивая возможность вцепиться ему в горло. Противники покатились по грязи. Блеснул клинок. «Нет!» – отчаянно закричала Кэлен. «Брофи! Нет! Назад!» Слишком поздно. Острое лезвие с тошнотворным звуком вонзилось Брофи в живот. Демин Нас, не переставая, наносил удар за ударом. В считанные мгновения все было кончено. Брофи лежал распростертый на земле. Густая серая шерсть слиплась от крови. Лапы волка в последний раз судорожно дернулись, и он затих. Кэлен, рыдая, повисла на руках бандитов. «Брофи! Брофи!» – звала она. Нас поднялся на ноги, тяжело дыша после короткой, но яростной схватки. По его груди и рукам текла кровь. Глаза злобно сверкали. «Заставьте ее заплатить, ребятки!» – тихо приказал он. «Отделайте ее хорошенько!» Кэлен рванулась в руках первого и второго. «В чем дело, Демин?» – закричала она. «Ты не в состоянии сделать это сам? Приходится брать с собой настоящих мужчин, чтобы они работали за тебя!» «Пожалуйста, Кэлен!» – беззвучно взмолился Зет. «Пожалуйста, прекрати! Прошу тебя, не говори больше ничего!» Нас побагровел. В голубых глазах вспыхнула ненависть. «Эти двое хоть и ублюдки, но зато настоящие мужчины! У них-то, по крайней мере, все на месте! Эти ребята могут управиться с женщиной! А твои причиндалы, Демин, годятся только для маленьких мальчиков! Ну, в чем дело, малыш?» «Боишься показать женщине, что у тебя там? Я буду смеяться над тобой все время, пока настоящие мужчины будут делать со мной то, на что ты не способен!» Нас приблизился на шаг и процедил сквозь зубы. «Заткнись, сука!» Кэлен плюнула ему в лицо. «Вот что сделал бы твой покойный папаша, узнай он, что его сыночек не может управиться с женщиной! Ты опозорил имя отца!» Зет подумал, что Кэлен потеряла рассудок. Он ничего не понимал. Зачем она все это говорит? Если она собиралась спровоцировать Демина Наса на еще большую жестокость, то бесспорно достигла успеха. Казалось, Нас вот-вот взорвется, но этого не произошло. Мышцы его расслабились. На губах снова заиграла гаденькая улыбочка. Он деловито оглядел поляну. «Туда», – указал он. «Положите ее поперек того бревна вниз лицом и держите покрепче». Он наклонился к Кэлен. «Хочешь получить это от меня? Хорошо, сука, ты своего добьешься. Но я отделаю тебя по-своему. Посмотрим, как ты умеешь корчиться и избиваться». Лицо Кэлен побагровело от ярости. «Все, на что ты годен, хвастовство и пустые угрозы. Боюсь, Демин, ты ставишь себя в затруднительное положение. Сперва я всласть посмеюсь над тобой вместе с твоими ребятами, а потом им опять придется делать за тебя то, что тебе не по силам». Ее губы скривились в презрительной улыбке. «Ну, я жду, молокосос. Давай, обработай меня так, как твой отец отделывал тебя, чтобы мы все могли от души повеселиться, представляя, как ты стоишь под ним на коленях. Покажи мне, как он это делал с тобой». На лбу Демина Наса вздулись вены, угрожая лопнуть. Выпучив глаза, он схватил исповедницу за горло и оторвал от земли. Наса просто трясло от негодования. Он все сильнее сжимал руки на горле Кэлен, явно намереваясь придушить ее. «Командир Нас», – тихо предостерег второй, – «ты ее убьешь». Демин поднял глаза и злобно глянул на подчиненного. Но хватку ослабил. Он снова перевел глаза на Кэлен. «Что ты понимаешь в жизни, сука?» «Я понимаю, что ты лжец. Я понимаю, что хозяин не станет рассказывать всяким молокососам, что он сделал с искателем. Ты ничего не знаешь, Демин. Мало того, что ты не можешь мне ничего сказать, ты настолько ничтожен, что даже не способен признаться в этом». «Так вот в чем дело», — мелькнуло в голове у волшебника. Кэлен знала, что умрет. и сознательно пыталась вывести нас из-за равновесия, надеясь такой ценой выяснить, что стало с Ричардом. Она прекрасно понимала, что обрекает себя на большие страдания, но не хотела умирать, не убедившись, что Ричард в безопасности. Догадка потрясла Зеда до глубины души. Беззвучно рыдая, он услышал, как у его ног заворочился Чейз. Нас отпустил исповедницу, жестом приказал первому и второму отойти подальше и со размаху ударил ее кулаком. Кэлен упала на спину. Нас нагнулся, схватил ее за волосы и как пушинку приподнял над землей. «Ты ничего не знаешь, Дэмин. Твой кулак только подтвердил это. Хозяин мог посвятить свои намерения твоего отца», продолжала насмехаться Кэлен. «Но он никогда не опустится до того, чтобы обсуждать серьезные дела с сопливыми детишками. В глазах Даркина Рао ты никто. Да ты просто жалкая, ничтожная баба!» «Ладно, ладно, я скажу тебе все. Это будет даже забавно. Влезть в тебя после того, как ты узнаешь, что мы делаем со зверушками вроде твоего искателя. Может, тогда ты поймешь, что, сопротивляясь нам, лишь попусту теряешь время». Кэлен стояла перед носом нагая, с разметавшимися волосами. Она выпрямилась и уперлась в бок здоровой рукой. Зеленые глаза гневно засверкали. Несмотря на свой рост, рядом с Дэмином Нассом Кэлен казалась совсем маленькой. Исповедница хрипло, тяжело дышала, сломанная рука висела плетью. Из-за разбитой губы сочилась кровь. Кэлен молча ждала. «С месяц назад один художник нашел заклятие, с помощью которого можно было захватить искателя в плен. Художника он убил, но в плен, тем не менее, попал. В плен к Морт-Сит». Кэлен побледнела. У Зеда остановилось сердце. Если бы чары подземного мира не держали его, волшебник бы рухнул на землю. «Нет», – прошептала Кэлен, широко распахнув глаза. «Да», – злорадно передразнил нас. «Им занялась самая опытная Морт-Сит по имени Денна. Даже я предпочитаю обходить ее стороной. Денна пользуется особой любовью магистра Рао, которую заслужила лишь благодаря своим... талантам». Он ухмыльнулся. «Насколько мне известно, Денна не обманула ожиданий хозяина. Как-то раз я встретил ее за обедом. Она была с головы до пят измазана кровью искателя». Кэлен задрожала. В глазах ее блеснули слезы. Зед готов был поклясться, что она побледнела еще сильнее. «Но он еще жив?» — тихо спросила Кэлен, не в силах унять дрожь в голосе. Дэмин самодовольно улыбался, следя за ее реакцией. Он продолжил. «Должен сказать, мать-исповедница, что когда я видел искателя в последний раз, он стоял перед магистром Раом на коленях, а Дэна держала Эйджел у его затылка. Боюсь, от боли он позабыл даже, как его зовут. Магистр Рао выглядел тогда весьма недовольным. Ну а если магистр Рао выглядит недовольным, тот, кто огорчил его, долго не живет. Судя по тому, что он мне сказал на прощание, я понял. Искателю не встать с колен. Готов держать пари на что угодно. Его труп давно уже сожрали черви». Зед молча плакал, глядя на Кэлен. Он знал, что никогда не сможет утешить ее. На лице Кэлен отразилась спокойная решимость. Сжав кулаки, исповедница медленно воздела руки к небу и запрокинула голову. Из ее груди вырвался страшный крик. Потусторонние звуки пронзили волшебника тысячу ледяных игл, отразились от скалистых холмов и вихрем пронеслись по заросшим лесами долинам, сотрясая все на своем пути. У Зеда перехватило дыхание. Дэмин нас отступил, спотыкаясь о коряги. Первый со вторым поспешили последовать примеру начальника. Если бы даже чары подземного мира отпустили сейчас Зеда, он все равно не смог бы пошевелить пальцем. Волшебник окаменел от ужаса. Что она творит? Кэлен не могла, не умела, не должна была знать, как это делается. Исповедница сделала глубокий вдох, наполняя легкие воздухом, и крепче сжала кулаки. По щекам ее струились слезы. Она вновь закричала. Долгий, пронзительный крик лавиной пронесся в воздухе. Земля содрогнулась. Под ногами заплясали маленькие камни. По тихой глади ближайшего озера пробежала рябь. Поднялся ветер. Демин Нас, первый и второй, закрыли уши руками. Будь у него возможность, Зед поступил бы точно так же. Кэлен сделала еще один глубокий вдох, напряглась и прогнулась, не опуская рук, не разжимая побелевших от напряжения пальцев. Третий крик прозвучал еще протяжнее и громче. Он словно спорол плотную ткань воздуха. Зеду показалось, что какая-то сила отрывает его от земли и тянет назад. Вокруг Кэлен стремительно закружился смерч, скрыв ее сплошной завесой пыли. Древняя магия, откликнувшись на призыв исповедницы, стала набирать силу. Она втянула в себя слабый свет ненастного осеннего утра. Непроглядная тьма опустилась на поляну. Яркие всполохи вращались вокруг матери-исповедницы вперемешку с мрачными черными тенями. Зед не мог поверить глазам. Что она делает? Старый волшебник много повидал на своем веку. Давно. Очень давно ему уже довелось наблюдать подобное. Зед вспомнил, какой страшный конец постиг тогда, много лет назад, другую исповедницу, и содрогнулся от ужаса. Он, волшебник первого ранга, знал, что все на свете, включая и магию, имеет оборотную сторону. Так устроен мир. Оборотная сторона есть и у магии приращения, магии любви и созидания, которые от рождения наделены все исповедницы. Это магия ущерба. Магия подземного мира, смерти, ненависти и разрушения. Зед понял, что Кэлен в порыве отчаяния решилась объединить магию приращения с магией ущерба. Исповедница неподвижно стояла в самом центре вихря, вобравшего в себя неяркий утренний свет. Там, где находился Зед, было темно, как ночью. Нескончаемый, многократно повторенный и усиленный эхом вопль, казалось, затопил окрестности. Внезапно низкие черные тучи пронзила ослепительно яркая молния, которая тут же разветвилась на концах. Молния разрасталась и двоилась до тех пор, пока не заполыхало все небо. По холмам и долинам прокатились громовые раскаты, сливаясь воедино с неистовым криком матери-исповедницы. Земля задрожала сильнее, разверзлась и покрылась огромными трещинами, из которых вырвались к небу трепещущие языки холодного, лилового пламени. Они потянулись навстречу друг другу, начали расползаться и вскоре превратились в сплошную мерцающую завесу. Долю секунды завеса стояла неподвижно, потом заколыхалась, заплясала и втянулась в бушующую круговерть. Кэлен вобрала в себя голубовато-пурпурный свет подземного мира. Темнота сгустилась еще больше. В бездне мрака, поглотившей, казалось, все живое, светилась одна лишь фигура исповедницы. Громовой удар вновь сотряс воздух. На мгновение вся поляна озарилась мертвенно-белым светом. В глазах у Зеда запечатлелся зеленый дождь хвоинок, мощным порывом ветра сорванных с вековых сосен. Иголки закружило, понесло и смело в огромную тучу. Волна песка и пыли накрыла волшебника с головой. Обожгла кожу и помчалась дальше. Темнота словно взорвалась, разлетелась на мелкие осколки. Вернулся свет. Над поляной нависла тишина. Магия приращения слилась с магией ущерба. Объединение свершилось. Только сейчас волшебник заметил Чейза, который все это время спокойно стоял рядом и молча наблюдал происходящее. «О духи! Из какого материала сделаны стражи границы? Никто, ни один человек в мире не имеет права быть таким выносливым!» — подумал Зед. Исповедницу окутало бледно-голубое сияние. Постепенно оно приняло форму расколотого яйца, Сияние с каждой секундой становилось все ярче, все резче, все насыщенней. Кэлен опустила голову. Искалеченная рука безвольно повисла вдоль тела. Повернувшись к Зеду, исповедница протянула к нему здоровую руку. Голубой свет заструился вдоль тела Кэлен, потек по плечу, по руке, влился в сжатый кулак и выстрелил лучом волшебника. Свет, словно копье, вонзился в Зеда и рассыпался снопом длинных голубоватых искр. Искры побежали по седым волосам, по худому морщинистому лицу, по длинному до пят балахону. Мерцающая живая нить связала его с Кэлен. Бледно-голубое сияние омыло Зеда, унося боль, смятение и усталость. Вместе с привычным теплом магии созидания и любви, волшебник ощутил незнакомый холод магии подземного мира. Зеда отбросило на шаг. Сковавшие его чары разлетелись вдребезги. Он вновь был свободен. Голубая нить погасла. Зед повернулся к стражу границы и пробормотал короткое заклинание, разрывающее путы. Чейз тут же принялся кряхтя растирать опухшие кисти. «Зед», – прошептал он, – «во имя всех пророчеств, объясни мне, что происходит, что она делает». Кэлен пробежала пальцами по окутавшему ее облаку. Она гладила и ласкала его, всеми порами вбирая в себя трепещущий свет. Казалось, она купается в голубом сиянии, равно принимая жизнь и смерть, любовь и ненависть. Дэмин Нас и второй следили за ней, не двигаясь с места. Первый исчез. Кэлен устремила взгляд куда-то вдаль. Она пребывала в ином мире и видела то, чего не дано разглядеть никому. Волшебник понял, что перед ее мысленным взором стоит Ричард. Кэлен хотела навсегда запечатлеть в памяти любимый образ. «Это называется Кондар. Кровавая ярость». Зед медленно перевел взгляд на стража границы. «На такое способны немногие. Лишь самым сильным исповедницам дозволено призывать на помощь магию смерти. А Кэлен вообще не должна была знать, что это такое». На лбу у Чейза собрались морщины. Он непонимающе уставился на волшебника. «Почему?» «Эту тайну ей не мог открыть никто, кроме родной матери. Только матери дана власть научить дочь тому, как призывать Кондар, кровавую ярость. Магию, известную с незапамятных времен. Древнюю, как сам род исповедниц. Кондар лишь часть магии, которой великие чародеи наделили исповедниц. Ее теневая, оборотная сторона. Мало кто отважится прибегать к Кондар. Далеко не все исповедницы знают о ее существовании. Но те, что знают, самые сильные, вправе в должное время передать свою власть дочерям. Я слышал от Эдди, что Кэлен рано осиротела. Когда матери не стало, девочка была слишком мала. Никто не мог посвятить ее в тайну Кондар. И все же Кэлен сумела это сделать, ничего не зная, не пройдя обучение. Она полностью подчинила себе древнюю магию благодаря одному лишь врожденному дару. Кэлен не ведает, что творит. В книгах пророчеств сказано: последней в роду исповедниц дана будет великая сила. Но если я правильно истолковал следующие строки, которые звучат весьма загадочно и туманно, то, обратившись к магии Кондар, Кэлен может навлечь на себя неисчислимые бедствия. Ну а почему же она так долго терпела издевательства? Почему сразу не вызвала эту, как там ее, кровную месть? Кровавую ярость. Исповеднице не дозволено призывать Кондар в собственных интересах, даже если речь идет о жизни и смерти. Она сделала это во имя Ричарда, когда узнала, что Даркин Рау убил его. Обратилась Кондар в гневе и отчаянии. Друг мой, боюсь, мы избежали одной беды, лишь за тем, чтобы угодить в другую. куда более страшную. Почему? Кондар призвана для того, чтобы совершить возмездие. Такое случалось и раньше. Почти всегда исход был один. Исповедницы погибали. С этой минуты вся ее жизнь посвящена одному – мщению. Кэлин попытается обратить дарованную ей власть против Даркина Рао. Но, Зет, ты же сам говорил, что против Рао Кэлин бессильна. В голосе Чейза прозвучало недоумение. Она ведь не может коснуться его. Так оно и было до сих пор. Не знаю, удастся ли ей это теперь. Сомневаюсь. Тем не менее, она попытается. Кэлин во власти Кондар, кровавой ярости. И отныне собственная жизнь ее не волнует. Она все равно коснется Даркина Рао, даже если это убьет ее. Она, не задумываясь, уничтожит любого, кто встанет у нее на пути. Любого! Зет приблизил лицо к стражу границы и добавил, отчетливо выговаривая каждое слово. «В том числе и нас с тобой!» Кэлин легла на траву. Она подтянула колени к подбородку, опустила голову и обхватила руками плечи. Сияние еще плотнее окутывало мать-исповедницу. Она медленно выпрямилась, вздохнула и поднялась с земли, расколов голубое марево, как яичную скорлупу. Нагая стояла она посреди поляны. Кровь сочилась у нее из ран. Сломанная рука безжизненно висела вдоль тела. Губа распухла. Но не потому лицо ее было искажено болью. Кэлин страдала от других, невидимых ран. И когда она, наконец, справилась с собой, лицо превратилось в застывшую маску. Все человеческие чувства отступили перед долгом исповедницы. Кэлин повернулась ко второму и протянула к нему руку. Тот стоял в дюжине футов от исповедницы. Беззвучный гром сотряс воздух. У Зеда заныли кости. «Госпожа!» – вскричал второй, падая на колени. «Что прикажешь? Что тебе угодно?» Кэлин окинула его холодным взглядом. «Мне угодно, чтобы ты умер. Немедленно». Второй дернулся и упал замертво. Кэлин шагнула к Дэмину Нассу. Тот стоял, скрестив руки и, усмехаясь, смотрел на исповедницу. А Насс резким хлопком приложила ладонь к его груди. Не отводя руки, Кэлин подняла глаза. Взгляды их встретились. «Очень впечатляюще, сука. Но не только ты воспользовалась своей властью. Магистр Рао надежно защитил меня заклинаниями. Ты все равно не сможешь коснуться меня. А сейчас я с превеликим удовольствием преподам тебе урок. Ты его заслужила». С этими словами Нас крепко ухватил Кэлин за волосы. «Поворачивайся, живо!» На лице исповедницы не отразилось никаких эмоций. Она не сочла нужным продолжать разговор. Над лесом вновь прокатился беззвучный гром. Глаза Наса широко раскрылись. Нижняя челюсть отвисла. «Госпожа!» Еле слышно произнес он. «Послушай, Зет!» Испуганно зашептал страж границы на ухо волшебнику. «Как у нее это выходит? До того, предыдущего, она даже не дотронулась. И потом, исповедница после того, как воспользовалась своей властью, должна отдохнуть и восстановить силы». «Только не в этом случае. Кэлин во власти Кондар». «Стой здесь и жди», — приказала исповедница. Легко ступая по траве, она направилась к друзьям и протянула Зеду искалеченную руку. «Залечи ее, пожалуйста. Мне очень нужно». Зед отвел взгляд от застывших зеленых глаз и осторожно взял исповедницу за руку, тихо бормоча слова утешения. Он попытался отвлечь Кэлин от боли, крепко стиснул руку и потянул, ставя кость на место. Исповедница не издала ни единого стона, даже не вздрогнула. Зед сомневался в том, что она вообще хоть что-то почувствовала. Его пальцы нежно обхватили место перелома, и через них в Кэлин стало вливаться волшебное тепло. Холод боли обжигающим потоком хлынул в жилы Зеда. Волшебник стиснул зубы. На мгновение боль сделалась настолько острой, что у него перехватило дыхание. Страдание Кэлен захлестнуло волшебника и соединилось с его собственным страданием, причиняя невыносимые мучения, угрожая затопить сознание. Он вынес и это. Наконец Зет ощутил, что обломки кости сорослись. Он прошептал заклинание, призванное защитить и укрепить слабое место до тех пор, пока все не заживет окончательно. Волшебник убрал руки. Кэлен подняла голову. Холодная ярость, стоявшая у нее в глазах, испугала Зеда. «Благодарю тебя», – мягко сказала она. «Подождите здесь». Кэлен вернулась к Дэмину Насу, который покорно стоял там, где было велено. По его лицу текли слезы. «Приказывай, моя госпожа, я готов повиноваться». Не обращая внимания на просьбу Наса, Кэлен протянула руку к его ремню и отстегнула нож. Другой рукой она взяла тяжелую булаву с шипами. «Сними штаны». Кэлен подождала, пока Нас исполнит указание. «На колени». Зет содрогнулся, услышав ее ровный, лишенный интонации голос. Он молча смотрел, как недавний мучитель покорно преклоняет перед ней колени. Чейз сгреб пригоршню край Зедова балахона. «Зет, мы должны остановить ее. С пленными так не поступают. Она же его сейчас прикончит. Нам позарез нужна информация. Сначала надо его допросить. Пускай этот тип расскажет то, что нас интересует. А потом она может делать с ним все, что ей заблагорассудится». Зет бросил суровый взгляд на стража границы. «Не могу с тобой не согласиться, но мы бессильны что-либо изменить. Если мы посмеем вмешаться, Кэлен убьет нас, не раздумывая. Два шага в ее сторону ты еще сделаешь, но третий окажется для тебя роковым. Когда исповедница призывает магию кровавой ярости, урезонить ее невозможно. Это все равно, что попытаться усмирить бурю в море». Чейз выпустил из-за рук балахон Зеда, отвернулся и угрюмо скрестил руки на груди. Оставалось одно – смириться с неизбежным. Кэлен протянула Насу булаву. «Придержи это для меня». Тот покорно взял булаву. Кэлен опустилась на колени. «Раздвинь ноги». Она протянула руку и схватила Наса за мошонку. Тот дернулся и загримасничал. «Не дергайся», – предупредила исповедница. Дэмин Нас мгновенно затих. «Скольких мальчиков ты убил после того, как надругался над ними?» «Не знаю, госпожа. Я не вел счета. Я занимаюсь этим, сколько себя помню. Но я не всех убил. Большинство живы и поныне». «Точнее», – Нас задумался, припоминая. «Человек 80, наверное, наберется, но не больше 120». Зет увидел, как блеснул нож, когда Кэлен опустила руку. Чейз выпрямился. На щеках его заиграли желваки. Страж границы только теперь узнал, чем занимался Нас. «Сейчас я отрежу твои причиндалы. Я желаю, чтобы при этом ты не издал ни единого звука», – прошептала она. «Ни единого. И даже не дернулся. Ты понял меня?» «Да, госпожа». «Смотри мне в глаза». А рука, державшая нож, напряглась и взметнулась вверх. Клинок обогрелся кровью. Костяшки пальцев, сжимавших булаву, побелели. Мать-исповедница поднялась с колен. «Протяни руку». Дэмин поспешно вытянул дрожащую руку. Кэлен вложила в ладонь окровавленный кусок плоти. «Ешь». Чейз усмехнулся. «Неплохо», – заметил он, никому не обращаясь. «Эта женщина знает толк в правосудии». Кэлен молча наблюдала, как Нас исполняет приказания. Когда он закончил, исповедница швырнула нож в кусты. «Дай булаву». Дэмин протянул булаву. «Госпожа, я теряю много крови. Не знаю, смогу ли я держаться прямо». «Если тебе это не удастся, я очень расстроюсь. Постарайся. Осталось недолго». «Слушаюсь, госпожа». Голос Кэлен сделался пугающе спокойным. То, что ты сказал мне о Ричарде, искателе, правда? Да, госпожа. Все? Дэмин попытался вспомнить подробности. Да, госпожа. Каждое слово. Ты рассказал все, что тебе известно? Нет, госпожа. Я желаю знать все. Слушаюсь, госпожа. Я забыл сказать тебе, что это Морцит, Дэна, сделала его своим супругом. Думаю, чтобы причинить ему еще больше страданий. Кэлен застыла. Зеда пронзила невыносимая боль. Казалось, невидимая рука безжалостно сдавила ему горло. У волшебника задрожали колени. Когда исповедница наконец заговорила, голос ее звучал настолько слабо, что Зед с трудом расслышал вопрос. «Ты уверен, что он мертв?» «Я не видел, как его убивали, госпожа, но я уверен». «Почему?» «Мне показалось, что магистр Рал собирается убить искателя. Но даже если магистр Рал передумал, это сделала бы Дэна. На то она и Морцит. Супруги Морцит долго не живут. Когда я в последний раз видел искателя, меня удивило, что он до сих пор не отправился в подземный мир. Выглядел он плохо. Мне еще не доводилось встречать человека, который остался бы в живых после того, как ему столько раз подносили к затылку Эйджел. Он звал тебя в бреду. Единственная причина, по которой Дэна не убила его – приказ магистра Рала. Хозяин хотел сперва побеседовать с искателем. Дэна подчинила себе магию меча, и у искателя не оставалось никакой возможности освободиться. Она держала его при себе гораздо дольше обычного и мучила гораздо сильнее. Искатель очень долгое время был на грани жизни и смерти. Никогда не видел человека, который протянул бы столько времени, сколько он. Не знаю почему, но магистр Рал хотел, чтобы искатель страдал как можно дольше. Потому-то он и выбрал Дэну. Ни одной Морцит не доставляет такого удовольствия причинять людям боль. Она обладает редкими способностями. Остальные Морцит не знают, как сделать так, чтобы их воспитанники прожили долгое время, постоянно испытывая немыслимые страдания. В конце концов, он должен был погибнуть хотя бы потому, что Дэна назвала его своим супругом. В любом случае, он никак не мог дожить до сегодняшнего дня. Зед упал на колени. Сердце его разорвалось от боли. Волшебник зарыдал в голос. Рухнула последняя опора. Он ничего больше не мог и не хотел. К чему продолжать борьбу? Не лучше ли просто умереть? Зед корил себя. Что он наделал? Как мог допустить, чтобы Ричарда втянули в это безумное предприятие? Именно Ричарда, а не кого-то другого. Волшебник понял, почему Даркин Рау не убил его вчера. Он хотел, чтобы Зед сперва помучился. Это было вполне в духе Рауа. Чейз присел рядом со стариком и обнял его за плечи. «Мне очень жаль, Зед», – прошептал он. «Ричард был моим другом. Мне очень жаль». «Смотри на меня», — приказала Кэлен Дэмину Насу и занесла булаву. Нас поднял глаза. Исповедница с силой обрушила булаву ему на голову. Нас осел на землю, как тряпичная кукла. Зед справился с душившими его рыданиями и, шатаясь, поднялся с колен. Кэлен направилась к волшебнику. Она достала из дорожного мешка оловянную миску и протянула Чейзу. «Набери ядовитых ягод с куста кровавого зева. Полмиски, больше мне не понадобится». Чейза растерянно взглянул на исповедницу. «Сейчас?» «Да». Он поймал упреждающий взгляд Зеда. «Хорошо». Страж границы собрался было идти, но с полдороги вернулся. Он снял с себя тяжелый черный плащ и накинул на плечи Кэлен, прикрывая ее наготу. «Кэлен». Чейз долго смотрел на нее, пытаясь подобрать слова. Потом тяжело вздохнул, понурил голову и отправился выполнять поручение. Кэлен проводила удалявшегося стража границы пустым, ничего не выражающим взглядом. Зед поднял с земли клочья ее рубахи и смочил в ручье. Опустившись на землю рядом с исповедницей, он осторожно промыл ей раны, заговаривая боль. Потом, порывшись в карманах балахона, достал флакончик с целебной мазью и смазал синяки и ушибы. Кэлен не протестовала. Она перенесла все без единой жалобы. Завершив лечение, старый волшебник приподнял пальцем подбородок Кэлен, заглянул ей в глаза и тихо заговорил. «Ричард умер не напрасно. Он нашел третью шкатулку Одина и спас всех живущих. Помни о нем, милая. Никто, кроме него, не смог бы этого сделать». Лицо Кэлен было мокрым от дождя. «Я буду помнить только то, что любила его. Я уже никогда не смогу ему этого сказать». Зед прикрыл глаза от боли. «Да чего же тяжела она, ноша волшебника?» Вернулся страж границы. Он протянул исповеднице миску с ядовитыми ягодами. Та попросила его найти палку, которую можно было бы использовать как пестик. Чейз подобрал с земли массивную корягу и несколькими взмахами ножа придал ей нужную форму. Кэлен принялась за работу, потом остановилась, задумавшись, и посмотрела на волшебника. В зеленых глазах сверкнула угроза. «Даркин Рау мой», — предупредила она. Зед кивнул. «Я знаю, милая». Кэлен ничего не ответила. По ее щекам струились слезы. «Я похороню Брофи», — тихо сказал Чейз. «Остальные могут гнить и так». Кэлен тщательно растерла красные ягоды, добавила в миску немного пепла и попросила Зеда подержать маленькое зеркальце, пока она нарисует на лице красные молнии, символ Кондар. Исповедница смочила палец в краске и быстрым взмахом руки провела три линии. Одну от виска над бровью, вторую по веку, третья пересекла щеку наискось и закончилась в уголке рта. С той же стремительностью Кэлен нарисовала вторую молнию, зеркальное отображение первой. Знаки Кондар преобразили исповедницу. Теперь она выглядела пугающе. Предостережение невинным, проклятие виновным. Кэлен расчесала слипшиеся спутанные волосы, скинула плащ и облачилась в белое платье исповедницы. Вернулся Чейз. Кэлен отдала стражу границы плащ и вежливо поблагодарила его. «Оставь себе. Твой холоднее», — предложил Чейз. «Я мать-исповедница. Я не надену никакого плаща». Страж границы не стал спорить. «Лошади исчезли. Все», — мрачно сообщил он. «Значит, мы пойдем пешком», — равнодушно ответила Кэлен. «На ночлег останавливаться не будем. Если хотите, можете меня сопровождать, но я спешу. Вам нелегко будет выдержать мой темп». Чейз оскорбленно поднял бровь, но смолчал. Кэлен повернулась и двинулась по тропе, оставив на поляне все свои вещи. Страж границы искоса глянул на Зеда и, тяжело вздохнув, стал собирать пожитки. «Без оружия я не уйду», — заявил он. «Лучше поторопиться, иначе нам ее не нагнать, а ждать она не станет». Зед взял дорожный мешок Кэлен, быстро пошвырял в него мелкую утварь. «Лучше захватить хотя бы часть припасов». Он задумчиво провел рукой по набитому мешку, разглаживая морщинки на ткани. «Чейз, я не думаю, что мы вернемся из Дхары. Кондар — это самоубийство. В Вестландии тебя ждет Эмма с детишками. Тебе нет никакой необходимости идти с Кэлен в народный дворец». Чейз изучал глазами свои башмаки. «Что такое Мордсит?» — спросил он. Волшебник сглотнул. Длинные худые пальцы силой сдавили дорожный мешок. «Мордсит обучают искусству пытки с детства. Их учат пользоваться Эйджелом, безжалостным орудием, причиняющим невыносимую боль. Это та красная штуковина, что висела на шее Даркина Рауа. Только Мордсит способна сломить того, кто связан с магией. Они обладают властью, достаточной, чтобы подчинить себе магию». Голос волшебника задрожал. Ричард не мог этого знать. У него не было ни единого шанса. Для Мордсит смысл жизни мучить до смерти тех, кто обладает магией. Чейз запихнул одеяло в дорожный мешок. Я иду. Зед, понимающе кивнул. Я буду рад тебе. А эти Мордсит, они опасны для нас? Не для тебя. Ты не обладаешь магией. И не для волшебников. У меня есть защита. А как насчет Кэлен? Магия Исповедницы отличается от любой другой. Ее прикосновение – смерть для Мордсит. Страшная смерть. Я уже видел это как-то раз и не могу забыть. Глаза Зеда скользнули по кровавому месиву и наполнились слезами при мысли о том, что эти трое делали с Кэлен. «Кажется», – прошептал он, – «я слишком много повидал на своем веку. Не хотел бы я увидеть это снова». Волшебник забросил за плечо дорожный мешок Кэлен. В это мгновение беззвучный гром опять сотряс воздух. Зед с Чейзом бегом бросились к исповеднице. Они одолели совсем небольшое расстояние и наткнулись на распростертое поперек тропы тело первого. В его груди торчал меч. Обе руки первого мертвой хваткой сжимали рукоять. Зед с Чейзом бежали до тех пор, пока не нагнали Кэлен. Она стремительно шагала по дороге, глядя прямо перед собой, ничего не замечая вокруг. Легкое белое одеяние трепетало, как флаг на ветру. Зед всегда восхищался красотой облачения исповедниц. Белое облачение матери исповедницы казалось волшебнику изысканным бальным нарядом. Но сейчас Зед увидел в нем то, чем оно было на самом деле – боевые доспехи.